Глава 27. Демократия в космосе. Возможности и риски. Долгое время космос оставался самой закрытой сферой человеческой деятельности. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Благодаря новым подходам к размерам аппаратов, срокам разработки и объемам инвестиций, космическая отрасль становится все более демократичной. О том, насколько широки и трудноопределимы границы космической экономики, говорит разброс в оценках. Как мы уже отмечали, в 2021 году мировой космический рынок оценивался в 469 миллиардов долларов, хотя по более консервативным подсчетам эта цифра составляла 370 миллиардов. Хотя общий объем космического рынка оценивается по-разному, его структура не вызывает споров среди экспертов. Основу космической экономики составляют два сектора – спутниковая навигация и связь. Вместе они обеспечивают более 90% всей выручки отрасли. Показательны данные исследования, проведенного Агентством Европейского Союза по вопросам космоса – EUSPA. В 2021 году только на услугах геопозиционирования и дистанционного зондирования Земли космическая индустрия заработала около 200 миллиардов долларов. Данные и сигналы с околоземной орбиты после соответствующей обработки превращаются в полезные инструменты. Они помогают прогнозировать погоду, следить за движением самолетов, автомобилей и судов, оценивать последствия природных катастроф и экологических бедствий. А специальные спутники, отслеживающие концентрацию пыли, аэрозолей и других частиц в воздухе, позволяют оперативно корректировать маршруты воздушных судов. Наблюдение как бизнес. Спутники способны заглянуть в самые недра Земли. В итальянском городке Йоланда ди Савойя, в провинции Феррара, компания Bonifici Ferraresi использует космические технологии для точного земледелия, одной из отраслей, особенно выигрывающих от доступа к данным из космоса. Лидером этого направления стала компания IBF Servizi, созданная при слиянии Bonifici Ferraresi и ISMEA. Сегодня под управлением компании находится около 900 тысяч гектар земли. В низменной части региона Эмилия, где расположена штаб-квартира IBF, полив и внесение удобрений контролируется с помощью интегрированной системы, состоящей из наземных датчиков и спутников. Радарные и мультиспектральные данные с орбиты превращаются в высокоточные карты. Они показывают состояние растительности, уровень влажности почвы, подсказывают, где и сколько нужно поливать, какие участки требуют удобрений. А автоматические тракторы, управляемые спутниковыми системами навигации, выполняют все необходимые работы. Это позволяет существенно экономить ресурсы до 20% воды и 10% удобрений. Для каждого поля создали цифровой двойник – виртуальную модель, подсказывающую фермеру оптимальные решения на всех этапах сельскохозяйственного цикла. Цифровые двойники разных участков реальности превращаются в своеобразную диспетчерскую панель для операторов, политиков и управленцев. Количество снега зимой, характер осадков и прогнозы погоды позволяют оценить будущий урожай. Мультиспектральные и гиперспектральные снимки со спутников, таких как Sentinel-2 и Prisma, показывают состояние посевов и отслеживают здоровье растений. Благодаря этим данным цены на сырьевые товары теперь могут определяться не наугад, а исходя из реального положения дел. По данным EUSPA, одним из самых быстрорастущих направлений использования спутниковой геоинформации станет финансово-страховой сектор. Область, где экономическая деятельность, производство, сельскохозяйственная продукция и услуги превращаются в ценные бумаги и рыночные котировки. Уже сейчас крупные инвестиционные компании, включая хедж-фонды, анализируют спутниковые снимки парковок, чтобы спрогнозировать выручку предприятий по количеству приезжающих и уезжающих автомобилей. Этот метод даже показали в сериале «Миллиарды». А Уолл-стрит еще с конца 2000-х годов использует космические снимки для отслеживания грузопотоков в крупнейших портах мира – Роттердаме, Лонг-Биче, Шанхае. любой транспортный поток, морской, воздушный или железнодорожный, представляет собой сложную систему из множества участников. У каждой такой системы есть цифровой двойник, который не только моделирует в виртуальном пространстве, но и реально управляет транспортными потоками. Когда мир теряет равновесие. Происходит удивительный процесс. Человечество научилось превращать физический мир в цифровой код, чтобы лучше им управлять. Опасность такой тотальной цифровизации лучше всего иллюстрирует то, что произошло в январе 2023 года. Всего лишь один поврежденный файл в системе NOTAM, рассылающий пилотам уведомления о безопасности полетов, парализовал работу десятков тысяч рейсов в США. Впрочем, не менее показательно и то, что проблему удалось решить всего за полтора часа. И все же в развитии космических технологий есть один существенный минус. Зависимость от космоса делает нас все более уязвимыми. Представьте, случись во время того авиаколлапса мощная солнечная буря, способная вывести из строя значительную часть навигационных систем, ГЛОНАСС, GPS, Галилео и китайской Бейду, и ситуация могла бы оказаться куда серьезнее. А в ближайшем будущем, когда к интернету вещей подключатся полностью или частично беспилотные автомобили, малейшая угроза космической инфраструктуре способна парализовать жизнь на всей планете. Наш мир становится все более хрупким. В начале сентября 1859 года произошла сильнейшая из известных геомагнитных бурь. Первыми неладное заметили два английских астронома-любителя – Ричард Кристофер Каррингтон и Ричард Ходжсон. Они увидели пару ослепительных вспышек в области солнечных пятен. Независимо друг от друга, исследователи составили отчеты, которые были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. А в ноябре того же года представили свои зарисовки события на заседании Королевского астрономического общества. Хотя никто из астрономов не успел найти свидетелей своего открытия. Каррингтон, правда, пытался, но пока он метался по обсерватории в поисках коллег, яркость вспышек успела угаснуть. Но последствия события вскоре ощутила вся планета. В судовых журналах того времени можно найти записи о том, что стрелки компасов указывали на тропические широты вместо реального местоположения кораблей. А северное сияние наблюдали даже в таких южных регионах, как Рим, Куба, Ямайка и Гавайи. На Землю обрушилось настоящее цунами из заряженных частиц. Явление, которое позже назовут корональным выбросом массы. Гигантское облако плазмы выбрасывается из солнечной короны в межпланетное пространство. Протоны, разогнанные до скорости в миллионы километров в час, устремились к полюсам вдоль линии магнитного поля Земли. Даже магнитосфера, наш природный щит от космической радиации, не справилась с таким мощным ударом. Помимо небывалых полярных сияний, те часы запомнились хаосом в работе телеграфов и массовыми сбоями в электросетях. Случись сегодня подобный выброс солнечной энергии, и наши технологии сгорят, словно старый приемник от удара молнии. Масштаб угрозы легко понять на простом примере. Представьте сильнейшее землетрясение в пустыне. Когда вокруг лишь море песка да редкие стоянки кочевников, даже мощные толчки не причинят серьезного вреда. Но сегодня в этой пустыне мы построили города, проложили дороги, возвели мосты и создали сложнейшую инфраструктуру. И теперь вместо пары лагерей и нескольких дюн землетрясение может обрушить целую систему, ту самую незримые нити которой ежедневно связывают воедино наши жизни. Без электричества остановятся жизненно важные объекты. В первую очередь это коснется больниц и диспетчерских центров. Если нет связи, то невозможно координировать спасательные операции, оказывать помощь, обеспечивать общественный порядок. Одним из первых падет интернет, а вместе с ним рухнут фондовые рынки. Большая часть мира замрет. И даже противоположное полушарие не избежит последствий. Эффект домино распространится по всем взаимосвязанным сетям. По сути, мы окажемся отброшенными в середину XIX века, когда до первого писка спутника оставалось почти столетие. Тогда в космосе не было ничего рукотворного. Ничего, что могло бы пострадать от чудовищного всплеска энергии. Защита космических святынь. Мы воздвигли свои соборы в космической выси. Но эти величественные храмы оказались столь же уязвимы, как и наша вера в их надежность. Вера, порожденная все большей зависимостью от космических технологий. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы – это колоссальные потоки энергии, природу которых нам только предстоит постичь. Именно поэтому к Солнцу отправлены исследовательские зонды Solar Orbiter и Parker. По той же причине ведется изучение космической погоды. Человечеству необходимо научиться предсказывать поведение нашего светила и предвидеть его следующий удар. На каждом этапе технического прогресса приходилось думать о том, как защитить созданные человеком системы от внешних воздействий. В первую очередь там, где гибкость конструкции должна противостоять силам природы. Землетрясения и цунами сопровождают человечество с незапамятных времен. Прочность зданий и надежность инфраструктуры – это всегда лучший показатель того, насколько хорошо власти заботятся о своих территориях. Когда речь идет об ударной волне, способной смести целый город в считанные секунды, любые просчеты оборачиваются катастрофой. Не оценили риски, не приняли превентивные меры. Не последнюю роль может сыграть недальновидное планирование или банальная нехватка средств. Именно так и случается всякий раз, когда мы сталкиваемся с природными явлениями, мощь которых не можем ни погасить, как в случае с землетрясениями, ни обуздать, как при наводнениях и цунами. Именно поэтому космическая инфраструктура, ставшая опорой нашей повседневной жизни, так нуждается в защите. Пока человечество осваивает бескрайние просторы за пределами атмосферы, растет не только список открывающихся возможностей, но и перечень угроз. Одни угрозы глобального характера, как, например, повторение печально известного события Каррингтона, той самой разрушительной солнечной бури 1859 года. Другие, что особенно тревожно, могут быть результатом целенаправленных действий, будь то атака со стороны враждебного государства, организации или даже отдельного человека с недобрыми намерениями. По мере того, как растет наша зависимость от спутниковых данных, все более серьезной становится угроза кибератак. Не меньшую тревогу вызывает и возможность взлома коммуникационных систем, сначала интернета, а затем и всего, до чего только могут дотянуться хакеры. 24 февраля 2022 года, всего за час до того, как началась специальная операция на Украине, была атакована спутниковая сеть Kaasat, принадлежащая американской телекоммуникационной компании Viasat. Эта сеть обеспечивает широкополосный доступ к интернету на территории всей Европы и в небольшом регионе Ближнего Востока. И хотя еще в мае того же года истинные цели атаки оставались неясными, три авторитетные организации – Британский национальный центр кибербезопасности Великобритании, Совет Европейского Союза и Госдепартамент США – официально заявили, что за взломом стоит Россия. В нашу космическую эпоху кибератаки могут быть направлены не только на действующие спутники, но и на отработавшие свой срок аппараты. Так, в начале 2022 года группа исследователей продемонстрировала это на практике. Они взломали списанный спутник и использовали его для трансляции телесигнала на территорию всего Северного полушария. Один из участников эксперимента оказался членом ADD «Вулкан», международного хакерского сообщества, в которое входят специалисты из разных стран. В 2020 году он дошел до финала ежегодного состязания «Hack Asset» – «Взломай спутник». Сколько сегодня стоит космос? В 2019 году НАТО объявило космос оперативным пространством. Это означает, что далекая высь может стать ареной военных действий, а значит, и полем для космической политики и дипломатии. И неудивительно. Уже сейчас за спутниками-шпионами, следящими за территорией противника, наблюдают другие разведывательные спутники. Случаются и опасные сближения, а ведущие космические державы то и дело демонстрируют свою мощь, уничтожая собственные орбитальные объекты. Развитие все более сложных алгоритмов радикально изменило движение денежных потоков. Сегодня торговля акциями на бирже все чаще передается в руки систем высокочастотного трейдинга. Этот вид торговли основан на молниеносных сделках купли-продажи, совершаемых за доли секунды, примерно за то время, что требуется геймеру для нажатия на кнопку в решающий момент игры. Очевидно, что такая система требует колоссальной производительности, особенно когда речь идет о микроскопических колебаниях курсов, биржевых индексах и акциях, помноженных на тысячи операций в секунду. Сейчас финансовые рынки связаны между собой оптоволоконными сетями. Но уже скоро спутниковые технологии не просто расширят эту сеть, они станут ее критически важным элементом. Можно ли точно измерить, какую роль в успехе того или иного продукта играют космические технологии, если они переплетаются с тысячами других факторов, а многое зависит от интуиции? Пожалуй, это невозможно, да и не так важно. Куда важнее другое, и здесь аналитики единодушны. Как ни считай, какие методики оценки ни применяй, новая космическая экономика демонстрирует впечатляющий двузначный рост из года в год. Такой рывок стал возможен благодаря настоящей революции в отрасли. Космос теперь доступнее и дешевле. Появились инструменты для массового пользователя, а оборудование начали производить по единым стандартам. Все это в совокупности открывает дорогу в космос не только для новых устройств и экспериментов, но и для самых смелых идей, которые можно будет проверить на орбите. Благодаря этим новым космическим технологиям, которые стали настоящими опорами современной цивилизации, объем космической экономики к 2040 году достигнет $1 триллиона. Такой прогноз дает американский финансовый гигант Морган Стэнли. Эта внушительная сумма сложится из самых разных направлений. От спутникового интернета и космического производства до орбитального туризма и научных исследований, не говоря уже о перспективах добычи ресурсов на астероидах и других небесных телах. Bank of America смотрит на ситуацию еще оптимистичнее. По его оценкам, космическая экономика утроится уже к 2030 году, достигнув отметки $1 триллион 400 миллиардов. Одним словом, наши космические соборы будут тянуться все выше к звездам.